31. И древние твердо усвоили это и понимали, что для достижения такой цели нужны не декламации в школах риторов и не упражнения языка и гортани в надуманных и никоим образом не соприкасающихся с действительностью словесных схватках, а обогащение души такими науками, в которых идет речь о добре и зле, о честном и постыдном, о справедливом и несправедливом. Ведь только с этим приходится иметь дело оратору, ибо в суде мы почти всегда толкуем о справедливости, на совещаниях о пользе, при произнесении похвальных речей о честности и, в большинстве случаев, связываем и перемешиваем одно с другим. Но говорить об этом всем пространно, разнообразно и убедительно может лишь тот, кто познал человеческую природу и могущество добродетелей, и извращенность пороков, и смысл всего остального, что не причисляется ни к добродетелям, ни к порокам. Из этих источников проистекает и прямая поддержка, ибо знающий, что есть гнев, может легче разжечь или смягчить разгневанного судью, а знающий, что есть милосердие, легче склонить его к состраданию. Вот какие науки и упражнения поглощают оратора, и выпадет ли на его долю выступать перед судьями, враждебно настроенными, или перед пристрастными, перед завистливыми, или перед угрюмыми, или перед боязливыми, он должен чувствовать, что у них в глубине души, и, взявшись за поводья, соразмерять стремительность своей речи с тем, к чему больше привержена их природа, имея при этом в запасе любые средства и готовы применить их при первой необходимости. Существуют судьи, которым внушает больше доверия, сжатый, собранный и тотчас снабжающий выводом отдельные доказательства род красноречия. Здесь принесут пользу прилежные занятия диалектикой. Другим больше по вкусу речь многословная, ровная и исходящая из обыденных мыслей и чувств. Чтобы воздействовать на таких, давайте позаимствуем у перипатетиков, смотри примечание 53, подходящие к случаю и для любого судебного разбирательства заранее подобранные места. Примечание 53. Перипатетики, созданная Аристотелем, философская школа, считается, что ее название происходит от греческого слова «перипатос», что означает «прогулка», так как Аристотель проводил занятия с учениками в рощах афинского Ликея. Виднейшие перипатетики – Эвдем, Аристоксен, Теофраст. Конец примечания. Академики, смотри примечание 54, снабдят нас задором, Платон – возвышенностью, Ксенофонт – живостью, а если потребует обстоятельства, то пусть не будут чужды оратору и иные добропорядочные высказывания даже Эпикура и Метродора, смотри примечание 55. Примечание 54. Академики – последователи Платона. Платон собрал своих учеников в саду, посвященном легендарному герою Академу, откуда созданная им философская школа получила название Академии, а его ученики и последователи стали называться академиками. Со времен античности принято различать древнюю и новую академию. Примечание 55. Данное место характеризует отношение Тацита к философскому учению Эпикура. Не одобряя его в целом, он все же относился к нему терпимо и находил в нем кое-что приемлемым для себя. Конец примечаний. Ведь мы получаем не философа и не приверженца стоиков, а того, кому необходимо некоторые науки знать досконально, а остальные только отведать. Вот почему старинные ораторы усваивали науку гражданского права и впитывали в себя и грамматику, и музыку, и геометрию. Ведь случаются судебные разбирательства, и их больше всего, да и почти все такие, для ведения которых требуется знание гражданского права. Но при многих других желательно также знакомство и с остальными науками.